Глава восьмая. Вот не зря я решил присутствовать на этой операции. И ведь на долю секунды подумал, что самое страшное позади. Но нет, ошибся. Интересно, бывает ли хуже? Наверняка, но сейчас надо разобраться с текущей проблемой. Монитор продолжал пищать. На его экране виднелась прямая линия, асистолия, или, другими словами, полная остановка сердца. «Что делать?» — Никифоров замер возле операционного стола, даже не закончив последний шов. «Что мне делать?» Странно видеть панику у хирурга, но факт оставался фактом. Женщина-анестезиолог уже действовала. Быстро, четко, слаженно. Проверила дыхательные пути, увеличила подачу кислорода. «Начинаю непрямой массаж сердца», — бросила она. «Марина, адреналин 1 миллиграмм, внутривенно». Медсестра метнулась к столику с препаратами. «Пока все правильно. Реаниматолог в этой больнице хорошая, я в этом уже убедился. Но нужна помощь». «Антон, отойди», — резко сказал я замершему хирургу. «Что?» — он беспомощно повернулся ко мне. «Отойди от стола, сейчас же», — отрывисто повторил я. Никифоров отступил на шаг. Его лицо побледнело, глаза были расширены, явно паника. Первый такой случай на операции. Вполне возможно. Он был немногим старше меня, то есть Сани Агапова. Я подошел ближе. Анестезиолог начала непрямой массаж сердца. Так, ритмичные 30 надавливаний на грудную клетку, пауза на 2 искусственных вдоха. Монитор не реагировал, так и показывал прямую линию. «Адреналин ввела», — отчиталась Марина. «Что дальше?» «Продолжаю массаж». Голос у реаниматолога был напряжен, но она старалась держаться спокойно. «Асистолия. Нужно действовать быстро. Теряем время». «Какой наркоз давали?» — спросил я у анестезиолога. «Севофлуран плюс фентанил», — выдохнула она. «Стандартная схема». «Севофлуран — это ингаляционный анестетик. Фентанил — это опиоидный препарат для обезболивания. Оба лекарственных препарата угнетают сердечную деятельность, особенно у пожилых. Зинаиде Ивановне 72 года. Наверняка имеется гипертоническая болезнь, возможно, и ишемическая болезнь сердца. Точно не изучил, только начал работу с этим участком. В любом случае ситуация ясна, сердце не выдержало наркоза. Я посмотрел на часы. С остановки прошло 30 секунд. Время тянулось медленно и одновременно летело неумолимо быстро. «Адреналин повторить через 1 минуту», — громко сказал я. «Приготовьте атропин, 0,5 миллиграмма». Анестезиолог сейчас начнет уставать, эффективность массажа снизится. Надо ее сменить. Но я в этом случае не покажу достаточной эффективности. Тело все еще для такого не предназначено. Выход один. «Антон, иди сюда», — строго приказал я. «Надо сменить реаниматолога». «Я?» — он побледнел еще сильнее. «Но я...» «Сейчас», — отрезал я. 30 нажатий. Ритмично. 5-6 сантиметров. Ты, парень, крепкий, справишься. Давай». Анестезиолог отступила, и Антон подошел к Зинаиде Ивановне. И принялся за массаж, неуверенно, но технически правильно. С ним не все потеряно. «Минута прошла, повторяю, адреналин», — отчиталась Марина. Монитор снова не реагировал. Точнее, он реагировал на нажатие сердца, но само сердце не билось. «Давай атропин», — скомандовал я. «Живо!» Атропин блокирует парасимпатическую нервную систему, ускоряет сердцебиение. Если остановка сердца вызвана вагусной реакцией, то есть реакцией блуждающего нерва, он поможет. Реаниматолог в этот раз сама ввела атропин. Антон продолжал массаж сердца. Он раскраснелся, а лицо его покрылось потом, но справлялся пока что хорошо. Я смотрел на монитор. «Ну уже, Зинаида Ивановна, я вам обещал и сдержу обещание». Всплеск. Маленький зубец появился на линии. Сам, вне массажа сердца. «Есть активность!» — выдохнула анестезиолог. «Массаж продолжай!» — скомандовал я Никифорову. «Не останавливайся!» Зубцы на мониторе становились четче, ритм постепенно восстанавливался. «Частота 40 ударов в минуту!» — произнесла анестезиолог. 0,5 миллиграмма адреналина в вену!» — эту фразу мы с ней сказали почти хором. Невольно переглянулись и кивнули друг к другу. «Сейчас!» — засуетилась Марина. Она ввела препарат, я продолжал следить за монитором. «Прекращай массаж», — скомандовал я Антону. Он отступил назад, и я заметил, как сильно тряслись его руки. Ритм постепенно стабилизировался, давление 90 на 60. Зинаида Ивановна была спасена. «Заканчивай свой шов, пока она стабильна», — сказала Никифорову анестезиолог. Антон кивнул, вернулся к столу и трясущимися руками закончил кожный шов. Благо, остальные швы он успел наложить до всей этой ситуации. Операция была закончена. Зинаиду Ивановну увезли в реанимацию под наблюдение женщины-реаниматолога. Так и не узнал, как ее зовут. Никифоров устало опустился на стул. «Операция прошла успешно», — тихо произнес он. Я подошел к нему. «Ты спас ее. Сейчас надо было его поддержать. Ты молодец». «Это ты спас ее, Агапов», — тут же отозвался он. «Без тебя страшно представить, что было бы. Спасибо тебе, правда». Я пожал плечами. Чувствовал смертельную усталость, но вида не показывал. Главное, что сдержал свое слово. С пациенткой все будет хорошо. Ушел в раздевалку, переоделся, вымыл руки. Операция операцией, а прием никто не отменял. И он у меня уже через час. Пора было возвращаться в поликлинику. Дошел назад до поликлиники с большим трудом. Ноги гудели, а все тело ныло. Хотелось лечь и не вставать несколько суток. Телу хотелось, но я ему этого не позволю. Расположился в своем кабинете и тут вспомнил про шоколадку. Она ведь так и лежала в верхнем ящике. Рука уже потянулась его открыть, но я резко остановил себя на полпути. «Нет, нельзя. Всего один кусочек. Ты заслужил, ты спас женщину от смерти. Это будет наградой. Ты потратил много калорий, и надо их восполнить». Поразительно, сколько мозг сразу же смог придумать оправданий. По щелчку пальца сам. «Нет, я не сдамся. Ни за что». Включил компьютер, вновь открыл мисс. «Так, надо посмотреть, кто у меня сегодня записан на прием». Раздался стук в дверь. «Войдите», — отозвался я. В кабинет зашел мужчина лет 65, невысокий, полный, с седыми волосами и белыми усами. Забавно, на моржа чем-то похож. Бейдж на безукоризненно белом халате сообщил мне, что передо мной Житков Владимир Федорович, врач-инфекционист. «Агапов», — кивнул он мне, — «есть минутка?» «Конечно, проходите», — ответил я, — «присаживайтесь». Он тут же уселся на кушетку и с интересом принялся разглядывать мой кабинет. «В чем дело?» — тактично произнес я. «А, да», — хмыкнул он, — «сегодня человек 10 без записи к тебе на прием придут. Для комиссии». «Какой комиссии?» — не понял я. «Ну, для работы», — он шмыгнул носом. «Они на птицефабрике работают, им положено раз в полгода показываться в поликлинике. Что, мол, здоровы, могут дальше трудиться. Просто напиши им осмотр, что они здоровы, поставь печать и отдай на руки. Они ко мне с ним вернутся, я дальше уже все сделаю. Делов-то на 5 минут». Я нахмурился. «Если это медицинская комиссия для работы, то это должен быть полноценный осмотр», — заявил я. «Особенно для таких предприятий. Анализы, ЭКГ, снимок легких. Я не могу просто с бухты-барахты заявить, что они здоровы». Житков внезапно расхохотался. «Агапов, ты всегда так делал», — напомнил он. «Как все остальные. Забей, как говорите вы, молодежь». «Это неправильно», — стоял я на своем. «Человек работает на птицефабрике, здоровье очень важно. Инфекции, хронические заболевания — это риски. И для него, и для производства». «Не умничай», — он наклонился ко мне. «Просто поставь подпись». «Ну нет, я вам не прошлый, Саня. Я не буду выдавать никакие осмотры без реальных осмотров», — отрезал я. «Должен быть приказ, где перечислены все обследования. И только после прохождения обследования можно показываться терапевту. По крайней мере, это звучит логично. Мне в моем прошлом мире, где можно с помощью праны все о человеке узнать». Житков побагровел. «Ты понимаешь, сколько времени нужно, чтобы выписать все эти анализы?» — прошипел он. «Да за те копейки, что мне платят!» «Так работа с комиссиями оплачивается отдельно». Тут же я поймал его. Он опустил взгляд. «Интересно, хотел спихнуть на меня работу, за которую положена доплата?» «Оплачивается», — признал он. «Должны платить мне, как главному по этим комиссиям, и платить всем остальным звеньям, включая терапевтов. Только мне платят раза в 3 меньше обещанного, а остальным вообще ничего. И терапевты не соглашаются ничего делать. Ты только соглашался, не вникая в эти дела». «Понятно. Значит, Житков приходил ко мне из-за безысходности. Саня снова просто безотказно творил херню. «А вы говорили с кем-то насчет этих выплат?» — уточнил я. «Тысячу раз!» — фыркнул он. «Денег нет, говорят мне. А у меня жена уже на пенсии, и нам деньги нужны. А за эти гроши им ничего не буду делать как следует». «Значит, если они будут оплачивать эту работу в полной мере, то вы и займетесь ей, как полагается», — щелкнул я пальцами. Житков внимательно на меня посмотрел. «Пожалуй, что так», — согласился он. «Только не будет такого». «Будет», — улыбнулся я. «Я решу этот вопрос. Но у меня еще одно условие. Как главный по комиссии, сделайте именно меня действующим терапевтом». «Да, в этом была и корыстная цель. Доплаты, которые за это полагались, будут мне очень кстати. Но не работать же за бесплатно. Мне еще долги Сане отдавать». «Договорились», — кивнул инфекционист. «Но я не верю в эту твою затею, сразу говорю». Он покачал головой и вышел из кабинета. «Что ж, главное, что я в нее верил. Липовые справки подписывать — это не лучшая идея». Снова накинул куртку. До приема еще 40 минут, успею сходить в бухгалтерию, выяснить, где деньги. Бухгалтерия была в отдельном одноэтажном здании со всей администрацией, там, куда я ходил к главному врачу. Быстро нашел нужную дверь, постучался. «Войдите», — раздался женский голос. Открыл дверь и вошел внутрь. Кабинет оказался небольшим, но аккуратным. Там стояло три стола с компьютерами, шкафы с папками. За всеми столами работали женщины возраста примерно от 40 до 60 лет. Одна из женщин подняла глаза и вопросительно посмотрела на меня. Худая, в очках с толстыми стеклами и собранными назад темными волосами. Табличка на столе гласила «Рогова НП. Бухгалтер». Удобно, что в этом мире принято подписывать людей. Хоть как-то со всеми заново познакомлюсь. «Вам чего?» — поинтересовалась Рогова. «Я Агапов Александр Александрович, врач-терапевт. Для начала представился. У меня вопрос по выплатам». Она сняла свои очки и принялась протирать их бумажной салфеткой. «По каким выплатам?» — спросила она, не отрываясь от своего важного дела. «За работу по медицинским комиссиям», — объяснил я. «За нее полагаются дополнительные выплаты. Житкову Владимиру Федоровичу как председателю по этим комиссиям, терапевту, назначенному для осмотра работников, а также выплаты сотрудникам всех кабинетов с обследованиями, насколько я понял. Этим кабинетам шел минимальный процент. Главные деньги получали именно заведующий по комиссиям и терапевт». Рогова водрузила очки обратно на нос и посмотрела на меня. «А вам это зачем?» — спросила она. «Я теперь врач-терапевт по комиссиям», — объяснил я. «Работа должна оплачиваться. Деньги же выделяются на эти мероприятия. Официальные комиссии явно должны финансироваться». Бухгалтер чуть помедлила, затем кивнула. «И?» — вздохнул я. «Куда идут эти деньги?» «По назначению», — сухо ответила Рогова. «Остальное вам знать не обязательно». «Ну уж нет, так просто я это не оставлю». «По назначению куда?» — допытывался я. «Явно ведь не на зарплаты врачам». «Часть идет на выплаты Житкову», — отозвалась бухгалтер. «Остальное на административные расходы». Я нахмурился. «Административные расходы» — это понятие звучало очень расплывчато. Что-то мне подсказывает, что в этом как раз и кроется главная проблема. «Что за административные расходы?» — поинтересовался я. Рогова тут же поджала губы. «Это финансовые вопросы больницы», — ответила она. «Вы терапевты, финансы вас не касаются. Деньги распределены, и все на этом. Так положено». «Положено?» — отставать я не собирался. «Да, по распоряжению главного врача», — огрызнулась она. «Власова Сергея Михайловича. Если у вас есть какие-то претензии, милости прошу к нему». Я покачал головой. «Смысл идти к нему, если эти деньги кладутся ему в карман?» «Я не уйду отсюда», — твердо сказал я. «Мне и Житкову положены выплаты за комиссии, и я хочу знать, когда и в каком размере они будут». Бухгалтер снова сняла свои очки и внимательно на меня посмотрела. «Агапов, вы здесь не так давно работаете», — более тихим голосом проговорила она. «Поэтому не все понимаете. Финансы распределены так, как распределены, и никто менять этого не будет». «Тогда я обращусь в трудовую инспекцию», — заявил я. «Если работа не оплачивается, это прямое нарушение Трудового кодекса. Они проведут проверку и выяснят, куда уходят деньги». Я успел прочитать про это в интернете по пути сюда, ведь надо было мне знать хоть какие-то законы этой страны и мира. Так вот, подобное действительно существовало». «Вы не понимаете, куда лезете?» — еще тише сказала Рогова. «Понимаю», — пожал я плечами. «Я хочу, чтобы работа оплачивалась должным образом». «Вы пожалеете», — сделала она еще одну попытку. «Вам от этого только хуже будет». «Когда будут выплаты?» — проигнорировал я ее угрозы. Рогова надела очки обратно и тяжело вздохнула. «Пусть Житков, как глава по комиссиям, занесет мне бумаги», — заявила она. «Оплата производится раз в неделю по выполненным комиссиям. Получать в кассе». «Спасибо». Я развернулся к выходу. «Агапов!» — окликнула она меня. По взгляду видел, что женщина очень испугалась, только непонятно чего. «И все-таки вы совершаете ошибку. Не стоит сюда лезть». «Всего доброго». Я вышел и закрыл за собой дверь. Проблема с выплатами решена, хотя я сомневаюсь, что надолго. Надеюсь, бухгалтеру не влетит за мои требования. Все-таки не она эту систему придумала. На обратном пути заглянул в кабинет инфекциониста и кратко, без подробностей, рассказал ему про разговор в бухгалтерии. Он поохал, пообещал сегодня же заняться бумагами. Если так, сегодняшние люди по комиссиям уже пойдут в статистику. Я же сказал, что им сам назначу анализы. На то мы порешили. Вернулся в свой кабинет как раз за 5 минут до начала приема. Насыщенный денек, ведь еще только 1 час дня. Успел скинуть куртку, подготовить карты на сегодняшний прием, и сразу же раздался стук в дверь. «Войдите», — отозвался я в который раз за день, и явно не последний. В кабинет зашла женщина лет 40, невысокая, худая, с темными кругами, под чуть выпученными глазами. «Здравствуйте, доктор», — тихо проговорила она. «Соколова Марина Викторовна, я к вам записан». Нашел ее фамилию в миссе, затем быстро отыскал карточку. «Проходите, садитесь», — указал ей на кушетку. «Что вас беспокоит?» 3 месяца уже плохо», — начала она. «Сердце постоянно колотится, как бешеное. Руки потеют, да и самой жарко постоянно. Раздражительное стало, нервное. А я ведь учителем работаю, и так не самая простая работа». Я кивал, одновременно заполняя осмотр в компьютере. За эти дни уже научился довольно быстро печатать по буквам на клавиатуре. Сначала мне это было в диковинку. Странно, они так расположены, не по алфавиту даже. Но ничего, привыкаю. «Врачей до этого не были?» — уточнил я. «Какой там?» — махнула она рукой. «Я работаю, на себя постоянно времени нет. Но тут уже и сил нет терпеть. Пришла вот, сегодня день в школе короткий». Я задал еще несколько вопросов, перешел к осмотру. Давление было повышено 140/90, тахикардия, пульс 90. Уже прикинув вероятный диагноз, начал пальпацию щитовидной железы. Она была увеличена, плотная. Узлов не нащупал, но предварительный диагноз был понятен и так. «У вас гипертиреоз», — объявил я женщине. «Нужно сдать гормоны щитовидной железы, Т3, Т4, ТТГ». И сделать УЗИ щитовидки, разумеется. «А где сдавать?» – спросила она. «У нас есть лаборатория в поликлинике». Вопрос прозвучал для меня странно. Мария Викторовна слабо улыбнулась. «У нас же не делают эти гормоны», – проговорила она. «Только платно идти в частную лабораторию. Но это дорого очень, с моей-то зарплатой». «Как не делают?» – удивился я. «Это же стандартное обследование». «Не у меня это спрашиваете», – пожала она плечами. «Ерунда. Наверное, Соколова просто что-то напутала. Сейчас вернусь». Я решительно вышел из кабинета. Лаборатория находилась в другом здании, но у нас был процедурный кабинет. Решил спросить там. Так как была уже 2-я смена, там осталась дежурить только 1 медсестра. Женщина лет 50, Карелова Т.И. «Здравствуйте», — поздоровался я с ней. Она обернулась ко мне и улыбнулась. «Добрый день, доктор», — кивнула она. «Решили тоже кровь проверить?» «Правильно, давно я вам советовал. Раз уж вы работаете у нас, то почему бы не воспользоваться лабораторией?» «Идея хорошая, но не сегодня. А вообще она права, надо бы проверить собственные анализы. У меня были результаты с выписки из больницы, и хорошо бы сравнить с новыми анализами через некоторое время». Я по другому вопросу не мог не улыбнуться в ответ. Процедурная медсестра оказалась очень милой. «У нас правда не делают анализы на гормоны щитовидной железы?» «Вообще на гормоны не делают», — вздохнула та. «Мы уж просили, чтобы реактивы закупали». «Нет, говорят, дорого». Эта денежная проблема со всех сторон стояла очень остро. Мне уже хотелось перекроить всю эту систему. Только не так просто это сделать, когда ты в этой системе лишь маленький винтик. И путь этот предвещает быть долгим. «Жалко», — подытожил я. «И что же делать пациентам?» «Обычно платно сдают, частные лаборатории есть», — ответила Карелова. «Или ничего не делать. Не знаю, что сказать вам, доктор. Можно в Саратов еще отправить, но я не знаю, куда там». «Я понял», — задумчиво кивнул. «Спасибо вам». «Да не за что, милый», — снова улыбнулась она. «Обращайся». Я вышел из процедурного кабинета и вернулся к себе. Марина Викторовна ждала, все так же сидя на кушетке. «Ну что?» — с надеждой спросила она. «Правда не делают», — вынужден был признать я. «Вы были правы». «Ну вот», — она вздохнула. «Я же вам говорила». Она опустила голову. «Гормоны посмотреть мы не можем, но УЗИ щитовидной железы я вам назначу», — решительно сказал я. «И начнем лечение». Она недоверчиво глянула на меня большими глазами. «Но вы не знаете, какие гормоны?» — тихо сказала она. «По симптомам понятно», — соврал я. «Гипертиреоз надо лечить тиреостатиками. Мы начнем с минимальной дозы тиамазола». Я не мог сказать ей правду, что я сейчас использую успевшую накопиться крошечную искру праны, чтобы почувствовать ее щитовидную железу и определить, насколько она гиперактивна. Закрыл глаза на секунду, сосредоточился, направил искру праны к Марине Викторовне и смог определить, что это гипертиреоз средней степени тяжести. Точнее, не получится, но будем работать с тем, что есть. «Начнем с 5 миллиграмм тиамазола в день», расписывая ей лечение, сказал я. «И УЗИ, вот направление. Через неделю придете повторно, посмотрим, есть ли результаты». «Спасибо большое», — улыбнулась она. «Обычно просто отправили бы домой, и все. А вы, видно, что вам не все равно». Она взяла направление, рецепт и покинула кабинет. Прием продолжился. Я принял 2 человек по комиссии с птицефабрики, затем 1 своего пациента. Спустя 40 минут от начала приема ко мне в кабинет ворвался Шарфиков. «Привет, Саня!» — как ни в чем не бывало, поздоровался он. «Слушай, как-то не очень хорошо мы вчера поговорили». Он обиделся, что я не собираюсь оплачивать их с Антоном поездки счастья, и гордо уехал на вызовы. «Думаешь?» — с сарказмом ответил я. «Я как-то не заметил». «Ну, что-то явно было не так», — он почесал затылок. «В общем, ты же это, несерьезно». Я было подумал, что он пришел извиниться, но нет, он хочет потребовать извинений с меня. «В каком смысле несерьезно?» — приподнял я бровь. «Ну, психанул просто, наверное», — пояснил он. «Ты же всяко не соскочишь с нашей темы». «Почему это?» — удивился я. «Я уже с нее соскочил». Шарфиков внезапно ухмыльнулся. «Но ты же не захочешь, чтобы все узнали твою тайну?» — спросил он.